Это не означало, что Пастухов сразу лез с объятиями и откровениями, напротив. Он долго к этому человеку присматривался и лишь когда убеждался в своей правоте, делал шаг к сближению. Так он набрал команду, лучшую в спецназе Чечни. В Чечне были ребята и посильнее членов команды Пастухова и его самого, но такой слаженной, сработанной и поэтому способной выполнить самое сумасшедшее задание группы не было ни у кого, вообще не было. Так он отбирал и друзей. Не друзей. Друзьями его были только док, артист, боцман и муха, да погибшая Тимоха с трубачом. Но людей, которых он допускал в свой круг общения. Поэтому он сразу отмел причастность губернатора к организации убийства Комарова. Не тот человек. Нет, не тот. Но кто-то же дал знак убийце. Отмашку. Жест, наклон головы. Не было ни малейших сомнений в том, что знаком к убийству послужили неудачные переговоры губернатора с Комаровым. Причем к убийству не случайному, не спонтанному, а тщательно и профессионально подготовленному. Убийство произошло за полчаса до первого публичного выступления Комарова перед своими избирателями. И минут через 15 после того, как от дома Комарова отъехал губернаторский «Мерседес». Кто мог дать сигнал убийце? Только водитель. Часть третья. На следующий день после полудня в городе К появились прилетевшие дневным рейсом из Москвы два молодых человека. Один лет 26, маленький, подвижный, быстрый в движениях и в словах. Другой чуть старше, лет 28-29, подобранный, смугловатый, среднего роста, степенный, не по складу характера, а словно бы сдерживающий в себе незримо накопленную силу и энергию, которые сами по себе требовали выхода. Со стороны это вполне могло показаться природной застенчивостью, поэтому он был даже чуть медлительнее, чем того требовали обстоятельства, очень аккуратен с людьми, с которыми его сталкивала людская толпа. В автобус, доставлявший пассажиров из аэропорта в город, он вошел одним из последних, когда вся сумятица и толкотня у входа закончились, хотя младший его товарищ держал для него место и едва ли не матерился от того, что напарник медлит. В городе они остановились в небольшом пансионате с претенциозным названием «Европа», где их уже ждал номер. То ли снятый для них кем-то, то ли заказанный из Москвы. Дежурному администратору они предъявили российские паспорта на фамилии Хохлов и Мухин. Цель приезда в город К в анкете оба обозначили одинаково – бизнес. Дежурный не стал выспрашивать, каким именно бизнесом они занимаются. Это было не принято и даже считалось неприличным. Однако он отметил про себя – приезжие были не похожи на челночников, наводнивших ярмарки города К дешевым ширпотребом из Польши и Турции. Не походили они и на солидных бизнесменов, иногда удостаивавших город К своим посещением из-за порта, приобретавшего все большее значение на Балтике, и из-за российских железных дорог, свозивших лес и нефть к терминалам порта. Если эти двое и занимались бизнесом, то это было нечто не очень значительное. Скорее всего, продукты или какие-нибудь изделия российских заводов, еще окончательно не рухнувших под бременем взаимных неплатежей. Единственное, что слегка насторожило и озадачило администратора, когда он внимательно, а он всегда это делал чрезвычайно внимательно, рассмотрел документы приезжих, так это то, что оплата проживания новых гостей была проведена через городской банк. а городской банк, как было известно всякому, кто такими вещами интересовался, осуществлял все расчеты администрации губернатора. Но дежурный не стал задавать никому никаких вопросов. У него была хорошая, спокойная, хоть и не очень денежная работа, и он не хотел ее терять. Хорошую работу нынче поищи, три пары ботинок износишь. К вечеру того же дня, плотно пообедав в кафе пансионата, приезжие надели под плащи теплые свитера из-за тянувшего с Балтики сырого ветра и ушли из отеля, сказав, что хотят прогуляться по городу. И хотя прогулка в наползающем на площади тумане выглядела странно, администратор, как истый патриот своего города, порекомендовал им заглянуть в настоящую прусскую пивную в замковой башне Миша Маленький, а прогуливаться в старой части города, где еще сохранился дух прежних времен.